С детства Шура привык выполнять разную работу. Помогал отцу по кузнице, ходил косить. При лошадях с малолетства был старший брат Костя, но и Шура любил бывать с ним в ночном, и только жалел, что ездить на лошади так и не научился. «Костя и по кузне был отцу главным помощником», — рассказывал Александр Трифонович. «Я помогал только поддувать, да всякое другое вспомогательное дело. Бывало, отец тюкает молотком, как бы лениво и в ритм. Тюк-тюк-тюк. Потом говорит: «Держи, Александр Трифонович». После побега из дому 13-летним мальчишкой я называл отца Трифон Гордеич, а он меня Александр Трифонович. Умел я только загибать у железа конец, а сваривать не умел, это самая трудная работа. И тут отец распалялся и бил все чаще и чаще, уже без ритма, быстрее, сильнее, и потом счастливое изнеможение. О сыне Трифона Гордеича рано пошла слава, как о грамотном и смышленом пареньке. И мужики просили Шурку Гордеенка, так звали его в память деда, помогать им делить хуторские наделы, когда крестьяне получили землю. В помещичьем доме в соседней деревне была недурная библиотека. Помещик выписывал Ниву со всеми приложениями к ней, заключавшими в себе сочинения русских классиков и наиболее знаменитых современных писателей. Это дало молодому Твардовскому начало образованности. Подросткам Твардовский читал много, неразборчиво и упоенно. Как-то попала ему в руки роскошная с золотым обрезом книга «Потерянный и обретенный рай» Мильтона, иллюстрированная Доре. На рисунках была изображена нечисть с крыльями, как у летучих мышей, низвергающаяся на свою жертву. Я склонил мальчишек сделать крылья в том же роде и сигать с крыши сарая на солому, — рассказывал Александр Трифонович. Другие испугались, а я разом ухнул вниз. «Вообще, это моя черта», — добавил он, подумав немного. «Может быть, и не самая лучшая черта моего характера. Когда я мальчишкой летел с крыши, то уж не цеплялся в последний момент, не старался удержаться за кромку, а падал с маху». В 1921 или 1922 году отец привез из города в подарок детям две толстые книги, обернутые в полотенце. Это были Пушкин и Некрасов, купленные или вымененные им у кого-то. «Отсюда пошла настоящая моя любовь к литературе», — говорил Александр Трифонович. «О томе Некрасова, хранившемся всю жизнь в его библиотеке, он рассказывал потом в статье «Заветная книга». Рубежом для юного Твардовского была смерть Ленина. Он сильно ее пережил и всегда жалел потом, что в 50-е годы перестали отмечать траурный день 21 января. «До той поры странная неразбериха была в голове», — говорил Александр Трифонович. Читал подряд «Капитанскую дочку» и романы Григория Данилевского. Данилевский нравился больше. Там герой романа Глеб спасал от мужичья с дубьем молодую красивую помещицу. Я воображал себя Глебом и, начитавшись всех этих книг, думал: вот все утихомирится, встанет на свои места в России, я убегу из дома и сделаюсь гусарским офицером. Начало. В 1925 году комсомольский активист Твардовский узнал сладость писательства. Его первое стихотворение «Новая изба» было напечатано в «Смоленской газете». Твардовский стал постоянным селькором. Писал корреспонденции из деревни, лирические, истерические стихи. Вспоминал Александр Трифонович какого-то дрочливого деревенского человека, самогонщика, на которого по молодости лет сочинил гневную стихотворную сатиру. «Я писал, что он пьет, и все у него разваливается, хата трухлявая, крыша течет». А все это было не более чем поэтический прием, потому что отгрохал он себе на самогонку великолепную избу и жил припеваючи. Стихи молодого селькора были замечены, а сам он в один прекрасный день, не сказавшись родным, уехал из деревни и появился в редакции «Смоленского рабочего пути», чтобы предложить свои услуги в качестве постоянного сотрудника. Все, что ему могли обещать, это заметки в хронику. Для начала и это было не худо, но ему даже негде было переночевать. познакомившийся с ним в редакции Ефрем